Глава 958. Начальное понимание силы основ. Пламя колеблется на ветру, но остается на одном месте. Под порывами ветра кажется, что колышется сама гора, но на самом же деле она недвижима, а шевелится лишь трава, покрывающая ее склоны. Задумался Ван Линь. Ни гора, ни огонь светильника не движутся, движется лишь сам ветер. Он резко взмахнул правой рукой, и ставни всех окон в фиолетовом павильоне со скрипом захлопнулись. Ветер теперь бушевал снаружи, и пламя светильника постепенно начало успокаиваться. Однако керосин потихоньку сгорал, заставляя пламя едва заметно колебаться. Нахмурившись, Ван Линь еще пристальнее уставился на горящий светильник. Озаренное тусклым светом, его лицо постепенно становилось мрачней. «Нет, не так. Ветер исчез, но пламя все еще колеблется!» — воскликнул он. Ван Линь, однако, не знал, что колеблющееся состояние свечи в эту минуту являлось весьма точным олицетворением пути культивации. Однако это не был путь Ван Линя. Колеблющаяся свеча очень сильно напоминала путь, по которому шел Тянь Юньцзы. Ван Линь знал Тянь Юньцзы уже несколько веков. Прежде уровня культивации Ван Линя было недостаточно, чтобы он мог разглядеть изменения, происходящие с его учителем. Однако сегодняшний Ван Линь смутно, но все же мог увидеть некие колебания. Тянь Юньцзы таил в себе слишком много секретов. Больше всего Ван Линя пугала его неспособность разглядеть и половину замыслов Тянь Юньцзы. Тянь Юньцзы в самом деле похож на огонь свечи, который постоянно меняется. Невозможно разглядеть его истинный первоначальный вид. Даже если убрать ветер, он все равно будет менять свою форму. Нахмурившись, подумал Ван Линь. Взгляд его все еще был прикован к горящему светильнику. Время потихоньку шло, и вскоре наступила глубокая ночь. За окном была кромешная тьма, лишь шум ветра нарушал ночную тишину, колыша листы оконной бумаги. В такую тихую безмятежную ночь каждый звук был очень хорошо слышен. Ветер двигается, гора двигается, огонь. Ван Линь поднял голову вверх и сделал шаг вперед. В следующую секунду он исчез, растворившись в пространстве комнаты, а затем возник высоко в ночном небе. Фиолетовая гора секты Тяньюнь находилась внизу под ним. Ночной холодный ветер был слишком суров, черные тучи застилали небосвод, и тусклый лунный свет тонкими лучами лился на землю. Все, что было открыто глазу, утонуло во тьме. Подняв правую руку, Ван Линь легко взмахнул ею по направлению к небосводу. В этом движении была заключена ничтожная доля понимания законов техники завода дождя. В следующий миг свинцовые облака пришли в движение и начали бушевать и бурлить. Грозовые тучи в несколько мгновений превратились в мелкие капли дождей и рассеялись. Теперь лунного света не было никакой преграды на пути, и земля осветилась желтым лунным свечением. Озаренная луной фиолетовая вершина теперь отбрасывала неясную тень, вновь подул порыв горного ветра, и трава на склонах, зашуршав, зашевелилась. Ветер продолжал дуть, и высокая трава раскачивалась все сильней. Казалось, что гора трясется одновременно с ней, однако тень, которую она отбрасывала, была неподвижна. «Гора! Она не двигается!» — крикнул Ван Линь, сверкнув глазами. Озарение поразило его, позволив наконец ухватиться за витающую в его голове догадку. Порыв ветра — лишь внешнее проявление действия стихии. Гора кажется двигающейся, но на самом деле двигается вовсе не она, а мои мысли. Мои мысли порождают иллюзию движения, и потому эта гора движется. В глазах Ван Линя засветилось еще больше понимания. Развернувшись, он вернулся обратно в павильон. Ван Линь продолжил разглядывать огонь, чувствуя, как успокаивается его аура, словно исчезает. Если бы на огонь смотрел кто-нибудь другой со стороны, то он не пришел бы никаким интересным мыслям. Огонь же продолжил гореть, едва заметно колеблясь и потрескивая. В глазах Ван Линя этот маленький огонек полыхал сумасшедшим костром, а языки пламени колебались с огромной частотой. Огонь то и дело менял свою форму, однако внезапно начал стихать и вскоре застыл, скрепленный техникой блокировки тела. Взволнованный Ван Линь изумленно сверкнул глазами, отказываясь поверить увиденному. Изначальная сила без контроля со стороны Ван Линя хлынула бурными потоками по духовным каналам, заполняя каждый участок его тела. Одновременно с этим на лбу Ван Линя бесшумно раскрылся третий глаз. Из раскрывшейся щели не хлынул поток красного света, а напротив, оттуда потянуло всасывающей силой, отчего изначальная сила Ван Линя зациркулировала по его телу с удвоенной скоростью. Скорость уже достигла немыслимого уровня, однако Ван Линь не ощущал ни намека на боль. Он сам стоял словно остолбеневший и неотрывно взирал на горящий светильник. Изумление в его глазах достигло своего предела. Ван Линь не мог поверить тому, что видел сейчас. В данный момент он смотрел не на огонь светильника, а на язык пламени, который только что сам создал щелчком пальцев. Ван Линь повергла в шок то, что пламя, хотя и казалось недвижимым, однако все же двигалось. Язык пламени действовал вопреки всему, и казалось, что вокруг него витал поток какой-то силы, который непонятным для Ван Линя способом пытался развеять светящийся огонь, однако, вопреки нему, пламя лишь росло. Огонь становился все больше и больше, пока Ван Линь не увидел, что пламя выросло во множество раз больше своего первоначального объема. Внутри огненного языка было сокрыто что-то невероятное. То были крошечные частички изначальной силы, которые роились внутри пламени и случайным образом время от времени сталкивались друг с другом, соединяясь. Из-за каждого такого столкновения огонь становился чуточку горячее. На первый взгляд казалось, что крупицы изначальной силы движутся хаотично и сталкиваются лишь по чистой случайности, однако внимательный Ван Линь заметил, что в движении частиц силы прослеживается закономерность. «Это закон природы. Закон огня!» – прошептал он. За все это время Ван Линь так ни разу и не моргнул. «Можно ли взглянуть еще глубже?» Пришла Ван Линю в голову идея, и в следующую секунду точки изначальной силы начали расти в размерах, как до этого росло пламя. С огромной скоростью точки силы выросли в несколько раз от своего первоначального объема. Однако на этом они не остановились и продолжили расти. Хлопьевидные точки вращались с бешеной скоростью, и изначальная сила внутри Ван Линя издала оглушительный грохот. В следующий миг третий глаз Ван Линя пронзило сильнейшей болью, и он наконец очнулся. По лбу Ван Линя крупными градинами катился пот, а одежда промокла насквозь. На бледном лице Ван Линя не было ни единой кровинки. Глубоко вздохнув, он внимательно взглянул на огонь, пробормотав. «Что это? Неужели сила основ? Законы природы я могу попытаться изучить наугад, но сила основ — другое дело. Я взглянул на нее лишь один краткий миг и уже не смог выдержать». Наконец изрёк Ван Линь после долгого молчания. Закрыв глаза, он уселся в позу для медитации, время потихоньку шло, и тьма за окном потихоньку исчезала. Когда ночная мгла полностью сменилась утренним солнечным светом, Ван Линь распахнул глаза. Взор его глаз, который, казалось, мог разглядеть суть любой тайны, опустился на входную дверь. «Седьмой ученик, можно ли мне войти?» — раздался голос снаружи.